Мы вернулись к Пэм. Ронни, Сильвия и мать разговаривали с какой-то женщиной. Это была журналистка, конечно, не чета мисс Лерой, однако достаточно известная. Но больше меня тревожил инспектор Робинсон, который ошивался неподалеку. Я попытался спрятаться за чужие спины, но было поздно. Мать уже заметила меня. «Ники, дорогой, поздоровайся с Глорией». «Значит, журналистку звали Глорией». Мы с прелестью подошли. И тут мать подарила инспектору одну из своих чарующих улыбок. «Ники, прелесть! Этот удивительный инспектор полиции готов сделать все, абсолютно все для бедняги Ронни». Я не мог смотреть на инспектора и повернулся к Ронни. Он выглядел еще более подавленным, чем раньше, будто у него было два десятка жен, и все работали на него, а тут вдруг взяли и разом умерли. Сильвия Ломанни, напротив, выглядела очень мило, и слова, которые она считала истинно английскими, так и слетали с ее губ. Глория выражала необычайное дружелюбие, хотя при этом смотрела так, будто фотографировала нас. Приветствовав прелесть и меня с таким же воодушевлением, что и других, она взяла инспектора Робинсона под руку. Продемонстрировав таким образом свои хорошие отношения с полицейскими, она снова повернулась к Ронни. «Ронни, дорогой, ты отлично знаешь, что мы, журналисты, полны сочувствия к тебе. Но положение обязывает, на моей шее висит статья. Ронни, прошу, не сочти меня бездушной. Однако многие хотят знать, что будет дальше. Ты уже решил, кто будет играть главную роль в твоем фильме?» При этих словах я взглянул на мать. Не стоит говорить, что в этот момент она была не только прекрасна, но и замечательно спокойна. Тем не менее, в ее глазах я прочитал решимость фельдмаршала перед судьбоносным боем. Сейчас, именно сейчас наступает момент, когда перед всем миром надо объявить о роли Нинон. И тут я понял, какую чудовищную ошибку мы совершили, не сообщив матери о визите полицейского. Как сказал инспектор Робинсон, слова насчет Нинон де Лонкло убедили меня, что все это ерунда. Подумать только, великая Анни Рут хочет избавиться от подруги-соперницы из-за роли в кино. Возможно, дяде Гансу и удалось обмануть его. Возможно, он и не заметил царапины на полу. Но... «Мама, мама, ты прыгаешь прямо в огонь! Ты не должна!» Мне хотелось крикнуть, предупредить ее об опасности. Но я не смел раскрыть рта, да и не знал, что сказать. «Ну, Ронни!» — лукаво засмеялась Глория. «Ты не хочешь поделиться со мной своей тайной?» Я заставил себя взглянуть на Ронни. Мне казалось, что вот сейчас он упадет в обморок или его хватит удар. «Ну!» — промямлил он. «Ну?» И тут я увидел, что мать выступает вперед. На ее лице появилось то самое выражение, которое было при нашем разговоре в ее спальне. «Мама!» — воскликнул я. Но мой возглас остался незамеченным, ибо заговорила Сильвия Ломанни. Она оглядела инспектора, потом Ронни и, наконец, перевела взгляд на Глорию. «Ронни, милый, я думаю, уже можно, не так ли? Я имею в виду, что, наверное, сейчас самый подходящий момент, тем более, что милая Глория — наш друг, а инспектор Робинсон — такой симпатичный мужчина». Ронни что-то ответил, но это звучало не по-джентльменски. Глория бросила на него удивленный взгляд. «Глория, дорогая!» — продолжала Сильвия, опустив вуаль. «Это даже не ради картины. Речь идет о гораздо большем. Ради нормы. И это самое главное. Мы с прелестью уставились друг на друга. Вот как обстоят дела, дорогая Глория. Конечно, у меня возникнут огромные трудности, и у моих друзей, у которых другие планы в отношении меня. Но я сыграю эту роль. Я сыграю Нинон. О, я знаю, у меня никогда не получится так хорошо, как могло бы у Нормы, но ради нее я постараюсь сыграть как можно лучше. Несмотря на потрясение, я видел, что мать держится превосходно. Ее взгляд ничего не выражал, а на лице не дрогнул ни один мускул. Глория повертела головой, но потом сообразила, что на кладбище нет телефона. «Ты это твердо решил, милый Ронни? Можно публиковать?» Ронни изобразил на лице кислую улыбку. «Да, Глория, все верно». Сильвия любезно согласилась сыграть роль Нинон де Ланкло. Глория поняла, что это не шутка, и помчалась к своему специально оборудованному автомобилю, начиненному всевозможными средствами связи. Казалось, мрак рассеялся, и я был готов облегченно вздохнуть, но тут услышал голос инспектора. «Ну, миссис Рут, желаю вам всего хорошего». Он протянул матери руку. Она пожала ее. Тоже проделали прелесть и я. Когда инспектор подошел попрощаться, я решил, что на этом все закончилось. Но он, не выпуская руки, отвел меня в сторону. Мы приблизились к какой-то могиле. И тут он спросил, усмехаясь. «Послушай, парень, ты не говорил матери о письме?» «Нет». «Отлично, просто отлично. Грех беспокоить такую превосходную актрису, как она». Он положил руку мне на плечо. «Вот что, открою тебе один профессиональный секрет. Возможно, он тебе пригодится, если в один прекрасный день ты попадешь в лапы полицейских. Сегодня днем я проявил достаточное дружелюбие к тебе. Но, по правде говоря, это анонимное письмо не в мусорной корзине. Конечно, в смерти миссис Дилейни нет подозрительных обстоятельств. Несчастный случай. В ее комнате была спрятана бутылка джина. Но, видишь ли, полицейские всегда начеку. Женщина упала с лестницы и сломала шею. Такое, конечно же, случается, но далеко не каждый день. А когда актриса... Ты ведь знаком с этим миром близко, верно? Так вот, в то утро, когда пришло письмо, я подумал. А что, все может быть. Открой я тогда «Лос-Анджелес Таймс» и прочти, что Анни Рут будет играть роль Нинон де Ланкло. Так-то, сынок, теперь ты знаешь. Никогда не верь дружелюбию копа. Можешь попасться. Он вздохнул. Значит, роль отдана Сильвии Ломани. И папку с делом о смерти Нормы Дилейни можно закрыть. Представь, какой поднялся бы шум. Инспектор Робинсон срывает маску с Анни Рут, убийцы Нормы Дилейни. Каково, а? Робинсон засмеялся и ушел, оставив меня в окружении могил. Какое-то время я стоял на месте, тупо разглядывая памятники. Потом пришло облегчение. Конечно, настоящим облегчением это чувство не назовешь, но все-таки. Итак, инспектор не заметил царапин. Он всего лишь обыкновенный самодовольный коп, вообразивший себя умным копом и работающий на молодежь. Мы не забудем о полиции. О, нет. Но не стоит обольщаться. Из того, что полиция глупа, не следует, что смерть Нормы так легко объяснить. «Еще посмотрим, кому достанется роль Нинон». Я не понимал, как все произошло, но это произошло. И если это совершила мать, а она могла ради... Меня захлестнула любовь к матери. Я и не подозревал, что способен на такое чувство. Как она была спокойна в тот момент, на ее лице ничего не отразилось». Я подошел к ней, обнял ее и поцеловал в щеку. «Мама, выше голову!»